Фёкла! Фёкла! Скорее! Фёкла, скорее! Скорее, скорее, скорее! Едем в театр! Вот так, в театр! Едем, одевай! Давай, одевай! Ну, бабушка хоть слепая, а все-таки ей хотелось музыку слушать. Да кроме того, она старушка добрая. Меня хотела потешить. Сами-то мы никогда не собрались. Уж какое было впечатление от цивильского цирюльника, я вам не скажу. Только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня. Так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать на лестнице, предложив, чтобы я с ним одна поехала. Спать я легла такая гордая, что сделалась маленькая лихорадка, я всю ночь бредила о сивильском цирюльнике. Я думала, что после этого он будет заходить чаще и чаще, но не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтобы в театр пригласить. Раз-два мы потом опять ездили. Дальше и дальше, и нашло на меня. Сидеть-то я не сижу, читать-то я не читаю, и работать не работаю, другой раз просто плачу. Наконец я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить. Когда же мы с ним встречались все на той же лестнице, он так молча поклонится, так серьезно, будто и говорить не хочет. Но теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должен ему опять уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упала на стул мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он откланялся и ушел. Что мне делать? Я думала, думала, тосковала, тосковала. Да, наконец, и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, как бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было в платье, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива, ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул на меня, глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так било, что в голове больно было, разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель. Сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Я ничего не могу, я бедный человек. Мне пока не снять ничего. Возьмите меня с собой. Даже место порядочно. Возьмите ну, послушайте, мой добрый, добрый мой, хороший. Ну как же мы будем жить? Как? Как, я если бы я женился на вас? Возьмите меня с собой. Я не могу жить без вас. Послушайте, послушайте. Возьмите меня с собой. Послушайте, клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы, только вы состоите мое счастье. Слушайте, я еду в Москву, пробуду там ровно год. Надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, если вы меня не разлюбите... Нет. Я буду счастлив. Теперь невозможно. Я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Нет, я поеду с вами. Повторяю. С вами. Если через год это не сделается, то хоть тогда непременно будет. Будет. Разумеется. Разумеется, если вы не предпочтете мне другую. Потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу, не смею. Я поеду с вами. С вами. Ну вот, Теперь почти кончена наша история. Прошел ровно год. Он приехал. Он уже здесь целых 3 дня. Ну и что? И до сих пор не являлся ни слуху, ни духу. Настенька, ради бога, не плачь. Ну почему вы знаете? А может быть, его еще нет? Настенька, здесь он. Вы его, может быть, здесь. Нет? Настенька! Я это знаю, он здесь! Настенька! Здесь он. Эй, поберегись!